В их меню входили бифштексы, свежая рыба, отбивные котлеты, цыплята, свежие овощи и фрукты и соблазнительные десерты. Осужденные, которые работали на кухне, имели доступ к той пище и несли полную ответственность за ее приготовление. Трейси совсем не удивилась, увидев на кухне Эрнестину. Трейси приблизилась к ней. «Спасибо». Она с трудом выжила из себя каплю дружелюбия. Эрнестина хрюкнула и ничего не ответила. «Как тебе удалось избавить меня от железных порток?» «Ее больше нет с нами». «А что с ней случилось?» «У нас есть маленькая система. Если надзирательница суровая и жестокая и начинает плохо с нами обходиться, то мы избавляемся от нее». «Ты имеешь в виду, что начальник тюрьмы верит листку бумаги? Что он может с этим поделать?» «Тогда как же вы?» «Это легко. Когда охранница, от которой хочешь избавиться, находится на дежурстве, начинают происходить драки, стычки, склоки. Потом от какой-нибудь заключенной поступает сигнал, что та схватила ее за лохматку. На следующий день другая заключенная обвиняет ее в жестокости. Затем кто-то еще пожалуется, что портки взяла из ее камеры, скажем, радио. Будь уверена, что оно окажется как раз в комнате старых железных порток. Старые железные портки ушла. Не охранницы управляют этой тюрьмой, а мы». «А ты за что здесь?» — спросила Трейси. Она не интересовалась ответом. Ей нужно было установить дружеские отношения с этой женщиной. «Это произошло не по вине Эрнестины Литчеп. Поверь мне, у меня была целая группа девушек, работающих на меня». Трейси посмотрела на нее. «Ты имеешь в виду как?» «Биксы», — засмеялась Эрнестина. «Нет. Они работали горничными в больших домах. Я открыла агентство по найму. Было у меня, по крайней мере, 20 девчонок. Богатые люди с ног сбиваются в поисках служанок. Я разослала много рекламных объявлений в лучшие газеты, и когда они звонили мне, я определяла к ним своих девушек. Девицы измеряли величину домов, и когда их наниматели были на работе или в отъезде, девушки собирали все серебро, драгоценности, меха и другие ценные вещи и соскакивали. Эх, если я расскажу тебе, сколько этих ебаных денег мы пустили на ветер, то ты не поверишь мне. Как же ты попалась?» «Это перст судьбы, дорогая. Одна из моих девчонок прислуживала за ленчем в доме мэра, а одна из гостей была старая леди, у которой эта горничная работала и потом обчистила. Когда полиция издубасила ее, моя девица начала петь и спела целую оперу, а тут и подоспела бедная старая Эрнестина». Они вдвоем стояли у плиты. «Я не могу оставаться в этом месте», — зашептала Трейси. «Мне нужно свести кое с кем счеты. Поможешь мне бежать?» «Начинай крошить лук, у нас сегодня вечером ирландская похлебка». И она ушла. Тюремный телеграф работал потрясающе. Заключенные знали все, что должно было произойти задолго до того, как это происходило. Осужденные, так называемые помойные крысы, собирали выброшенные докладные записки, подслушивали телефонные разговоры, читали корреспонденцию начальника, и вся информация кратко излагалась и рассыпалась наиболее значительным заключенным. Эрнестина Литчеп стояла в начале списка. Трейси осознавала, что охранницы и заключенные с почтением относились к Эрнестине. Поскольку остальные узницы решили, что Эрнестина стала покровительницей Трейси, ее оставили в покое раз и навсегда. Трейси настороженно ждала, что Эрнестина станет с ней заигрывать, но чернокожая держалась на расстоянии. «Почему?» — спрашивала себя Трейси. Правило номер 7 в официальном 10-страничном сборнике, издаваемом для вновь прибывших, гласило: «Любой способ сексуального общения строго запрещен. В камере должно быть не более 4 заключенных. Заключенным положено спать только на своей койке». Действительность поразительно отличалась. Поэтому заключенные относились к памятке как к тюремной книге шуток. По прошествии нескольких недель Трейси стала наблюдать за новичками, кильками, которые поступали в тюрьму каждый день. Система была отработана раз и навсегда. Попавшиеся преступницы, у которых не было сексуальных отклонений, оказывались в безвыходном положении. Они входили робкие и испуганные, а булдайки только и ждали этого. Пьеса разыгрывалась как по нотам. В страшном и враждебном мире булдайка была дружелюбной и благожелательной. Она, как правило, приглашала свою жертву в комнату отдыха, где они вместе смотрели телевизор, и тогда булдайка, как бы невзначай, брала ее за руку, новенькая, боясь обидеть свою единственную подругу, позволяла ей это. Новенькая сразу замечала, что остальные заключенные оставляли ее в покое, а поскольку ее зависимость от жеребилы возрастала, то росла и близость, пока не наступал момент, когда та позволяла делать с собой все, чтобы только удержать свою подругу. Тех, кто отказывался уступить, насиловали. 90% женщин, которые поступали в тюрьму, были вовлечены в лесбиянство, добровольно или по принуждению, в течение первого же месяца. Трейси коробило от всего этого. «Куда же смотрит начальство?» — спросила она у Эрнестины. «Это система», — объяснила Эрнестина. «В каждой тюрьме то же самое, детка. Нет такой силы, которая могла бы отлучить 120 баб от их мужиков и думать, что они не будут трахаться. Мы насилуем не из-за секса. Мы насилуем из-за власти, чтобы подчеркнуть, кто есть босс. Кильки, которые приходят сюда, мишени для любого, кто хочет отодрать их. Единственную защиту они могут получить, став женой булдайки. Таким образом, никто не будет цепляться к ним. Это касается не только осужденных. Надзирательницы не лучше. Поступает, к примеру, какой-нибудь свежий кусок мяса на героине. Она издергана, у нее нервы на пределе, и ей очень нужна доза. Она обливается потом, ее трясет, как в лихорадке. Ну, а надзирательница может достать ей героин, но хочет за него в обмен небольшую услугу, понимаешь? Поэтому килька спускается к надзирательнице и получает свою дозу. А мужики, охранники, еще хуже. У них есть ключи от этих камер. И все, что им остается делать, это войти туда ночью и полакомиться дармовой пипкой. От них можно забеременеть, но зато они могут оказать большую помощь. Хочешь плитку шоколада? Или чтобы тебя посетил твой дружок? Подставь фуфло охраннику. Это называется товарообменом, и это происходит в любой тюряге страны. Это ужасно. Это выживание. Верхний свет, горевший в камере, отливал на бритом черепе Эрнестины. А ты знаешь, почему они не разрешают здесь жевательную резинку? Нет. Потому что девушки засовывают ее в дверные замки. Охранники не могут закрыть их, и ночью заключенные прокрадываются и посещают друг друга. Мы следуем правилам, которым хотим следовать. Девушки, которые болтают лишнее, могут лишиться языка, но они сообразительные. Любовные связи в стенах тюрьмы процветали, и соглашение между любовниками соблюдалось строже, чем за ее пределами. В противоестественном мире искусственные роли жеребил и жен создавались и доигрывались до конца. Жеребилы брали на себя мужскую роль в мире, где не было мужчин. Они изменяли свои имена. Эрнестину звали Эрни, Тесси была Тексом, Барбара стала Бобом, Кэтрин — Келли. Жеребила коротко, стригла волосы и ребрила голову, и она не выполняла работу по дому. Мэри Фем, жена, должна чистить, штопать и гладить для своей жеребилы. Лола и Паулита горячо соревновались за знаки внимания со стороны Эрнестины. Одна старалась превзойти другую. Ревность была страшная и часто вела к физической расправе. И если жену заставали смотрящие на другую жеребилу или болтающие с кем-нибудь в тюремном дворе, то характера не сдерживали. Любовные письма постоянно циркулировали по тюрьме, разносимые помойными крысами. Письма были сложены в небольшой треугольник, называемый бумажным змеем. Их легко можно было спрятать в бюстгальтер или в туфли. Трейси видела, как передавали бумажных змеев, как будто нечаянно задевали друг друга, входя в столовую или по дороге на работу. Время от времени Трейси видела, как заключенные влюблялись в охранников. Это была любовь, порожденная отчаянием, беспомощностью и покорностью. Узницы во всем зависели от своих охранников, в еде, в здоровье, а иногда в самой жизни. Трейси позволила себе ни на кого не тратить свои эмоции. Секс продолжался день и ночь. Это случалось в душевой, в туалетах, в камерах, а ночью занимались оральным сексом через решетки. Мэри Фем, жен, которые принадлежали охранницам, ночью выпускали из камеры в помещение охраны. Трейси лежала на своей койке после отбоя, заткнув пальцами уши, чтобы не слышать криков. Однажды ночью Эрнестина достала из-под койки хрустящие рисовые хлопья и начала рассыпать их в коридоре. Трейси слышала, что в соседних камерах делают то же самое. «Что происходит?» — спросила Трейси. Эрнестина повернулась к ней и сказала грубо: «Не твое дело. Оставайся на своей ебаной койке». Через несколько минут раздался испуганный крик из соседней камеры, куда только что прибыла новенькая узница. «О боже! Нет, нет, пожалуйста, оставьте меня!» Теперь Трейси поняла, что происходит, и ее затошнило. Крики не смолкали, пока не перешли в беспомощные и мучительные рыдания. Трейси крепко зажмурила глаза, переполненные обжигающей яростью. Как только женщины могут делать это одни с другой? Она думала, что тюрьма закалит ее. Но когда она утром проснулась, ее лицо опухло от слез. Она решила не показывать свои чувства Эрнестине. Трейси мимоходом спросила: «А зачем были нужны рисовые хлопья?» «Это наша сигнализация. Если охрана попробует прокрасться к нам, мы услышим их приближение». Вскоре Трейси догадалась, почему заключенные говорят вместо «быть в тюрьме» Ходка в колледж.